Клавдия слышала, как он зачем-то приоткрывал к ней дверь и некоторое время мялся на пороге. Проверял, не снятся ли ей кошмары. Она старательно притворялась, что спит. Не зря же он сказал ей «привыкай». Ему нужно работать, и она совсем не хочет его отвлекать. Еще рассердится. Она была так счастлива, что спать не могла совершенно. Где уж тут спать, когда он сказал, что жить с ним трудно и что ей нужно привыкнуть? Господи, в это невозможно поверить. Все это произошло не с ней, а с какой-то другой женщиной. Именно этой другой женщине только что сказали, что она сможет жить с мужчиной, в которого всю жизнь влюблена, как школьница. Именно у этой другой женщины неожиданно появился шанс устроить свою жизнь так, как ей даже не могло присниться в самых соблазнительных и невероятных снах. Не то что спать, она даже лежать не могла спокойно. Он сказал «лежать и спать», как будто она была его собакой. Какое счастье, что он сказал ей «лежать и спать». Так говорят только очень близким, самым понимающим, своим. Как будто она давно и безраздельно принадлежит ему, и он в ней совершенно уверен. Впрочем, так оно и есть. Она принадлежит ему всю жизнь, и он может быть в этом совершенно уверен. Не в силах лежать, она села на диване и натянула на голову перину. Она любила так сидеть в минуты сильных душевных потрясений. В детдоме она всегда натягивала на голову одеяло, чувствуя, что это единственный способ укрыться от мира, который был ей опасен и враждебен, в котором нужно было выживать. Она улыбнулась под периной. Теперь ей не нужно выживать. Теперь у нее есть Андрей, который заботится о ней, который даже заглянул тихонько, чтобы проверить, спит ли она. «Ну и что ты теперь плачешь? Зачем ты плачешь? Ведь все хорошо. И начиная с сегодняшней ночи, будет хорошо всегда». Слезы капали прямо на разбитые коленки. Клавдия осторожно промокала их под одеяльником. «Нужно встать и сделать что-нибудь. Ну, хоть походить по комнате. Сидеть дальше под периной и заливаться слезами было выше ее сил». Шмыгая носом, она осторожно выбралась на холод и прислушалась. Ей велели лежать и спать, а она нарушает приказы. Из-за закрытой двери неслось какое-то бормотание и как будто взвизгивание перематываемой пленки. Что-то он там слушал. Интересно, это тоже часть его работы? Клавдия начала подмерзать. «Отопительный сезон, — подумала она, поспешно натягивая на голое тело свитер, — великая и недоступная пониманию простых граждан вещь». Она осторожно выглянула в коридор. Свет был только на кухне. Значит, Андрей производил свои манипуляции именно там. «Ему нельзя мешать», — сказала себе Клавдия, медленно продвигаясь в сторону кухни. «Он же меня предупредил. Он велел мне лежать и спать». Она открыла дверь и заглянула. Он сидел почти голый, прислонившись затылком к стене. Ноги лежали на соседнем стуле. Руки сложены на животе замком. Может, спит? Очень осторожно она вдвинулась в кухню поглубже. «Зачем ты встала?» — спросил он, не открывая глаз. «Спи. Утром не проснешься». «Разве она может спать?» Он приоткрыл глаза, серые и очень внимательные, посмотрел на Клавдию и усмехнулся самодовольно. Ей стало неловко. Чтобы скрыть это, она заглянула в его кружку. В кружке было почти пусто, только на дне болтался глоток холодной кофейной бурды. «Ты не сердись?» — попросила она и поставила на плиту чайник. «Просто я совсем не могу спать. Я даже лежать не могу». Он следил за ней все тем же внимательным серым взглядом, который ее нервировал. «Хочешь, я тебе кофе сварю? Я варю отличный кофе. Я не буду тебе мешать, я только сварю тихонько кофе и сразу же...» Она чувствовала, что говорит что-то не то и говорит слишком быстро. но он вдруг потянулся здоровенной ручищей, схватил, подтащил упирающуюся к себе и, задрав на ней свитер, поцеловал в живот. Клавдия сдавленно хрюкнула. «Вари», — решил он, — «вари мне кофе. А в свободное от основной работы время можешь даже связать мне носки. Ты умеешь вязать, Ковалева?» «Да», — ответила она с некоторой запинкой. «Господи Иисусе, какие еще носки? О чем он говорит?» «Все», — сказал он, повернул к себе спиной, как маленькую, и слегка хлопнул по попке. «Вари свой кофе и не отвлекай меня от моей основной работы». Он опять вытянул ноги и закрыл глаза. Клавдия осторожно на него покосилась. Он ей так нравился, что хотелось сесть на пол возле его стула и рассматривать его всего, от узких длинных ступней до густых и прямых ресниц. Рассматривать долго-долго, сколько угодно, потому что теперь она имеет на это право. «Он замерзнет, сидя в кухне в одних только старых джинсах», — решила Клавдия с новым для нее чувством заботы. «Нужно принести ему какую-нибудь одежку». Его свитер валялся почему-то на полу в коридоре. Клавдия подобрала его и, не решаясь набросить, тихонько положила на колени Андрею Ларионову. «Спасибо», — пробормотал он и натянул свитер. Мелькнула и исчезла безобразная рваная полоса кожи на левом боку. Какой-то застарелый шрам. Господи, она совсем ничего про него не знает. Не знает про эти шрамы, про сломанный нос, про то, какие сигареты он курит и что именно ест на завтрак. Ей только предстоит это узнать. И это так прекрасно, так славно — узнать, что именно Андрей Ларионов ест на завтрак. Клавдия поставила перед ним кружку с кофе и, подумав, насыпала 2 ложки сахара и помешала. «Пей», — сказала она тихонько, глядя в усталое бледное лицо с синими тенями вокруг глаз. «Теперь нужно осторожненько убраться вон. Ему нельзя мешать. Он думает». «Подожди», — приказал Андрей. И его рука сцапала Клавдию у самой двери. «Посиди со мной. Я тебе буду мешать», — сказала Клавдия не слишком уверенно. Он отхлебнул из кружки, и лицо его приняло выражение глубочайшего удовольствия. «Скажи мне, Ковалева», — попросил он задумчиво. «Скажи мне вот что». Он снял ноги со стула и усадил ее напротив себя. «Нет. Лучше ты мне ничего не говори, а напиши». «Что написать?» — не поняла Клавдия. «Чистосердечное признание? Напиши мне в 2 столбика, что именно было у тебя в сумке в 1-й раз и что во 2-й. Ты хорошо знаешь, что носишь в сумке?» «Хорошо», — сказала Клавдия. Выходит, он сидел и полночи думал о том, кто и зачем на нее напал, или не только об этом. «Ручка и блокнот на холодильнике. Напишешь?» «Конечно», — сказала она, торопясь выполнить его указания. «Сейчас». Тикали часы. В ванной вздыхали трубы. Андрей пил кофе. Клавдия старательно писала. Она даже язык высунула от усердия. Андрей покосился на нее и улыбнулся. «Надо же! Свитер ему принесла. И кофе сварила». И не просто из банки насыпала, а нашла молотый и сварила. 100 лет он не варил себе кофе. Все некогда ему было, а она сварила. Мартышка. Значит, брат. Брат, которого не было дома той ночью, и который соврал майору Ларионову, сказав, что посмотрел по телевизору какой-то фильм и проспал всю ночь без задних ног. Непонятно, куда именно ездил отец Мерцалова, потому что у Ирины его точно не было. И слежка. Слежка. Кто следил за Сергеем Мерцаловым в последний месяц его жизни? Кто следит сейчас за Клавдией Ковалевой и с завидным постоянством отнимает у нее сумки? Как могут быть связаны между собой великий врач и мелкая аптекарша? И связаны ли вообще? Он закинул за голову руки. Он должен вспомнить что-то увиденное в альбомах на даче у Ирины Мерцаловой. Он чувствовал, что это очень важно — вспомнить. Он многое поймет, как только вспомнит. Не будь он майор Ларионов, столько лет проработавший в уголовке. Что же в них было в этих альбомах? Очень серьезный мальчик занимался своими мальчишескими делами. Он нигде не улыбался, этот мальчик, очевидно, уже тогда понимая, что в его семье происходит что-то совсем неправильное. Сколько ему было лет на этих фотографиях? Лет 9-10, не больше, и он нигде не улыбался. «Вот, Андрюша», — произнесла Клавдия так неожиданно, что он вздрогнул. «Я написала». Она сбила его с мысли. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и он поймает за хвост ту самую верткую, как пескарь, деталь, не дававшую ему покоя. А Клавдия его сбила. «Придется начинать все сначала». «Давай», — сказал он сердито и уставился в ее каракули. «Паспорт», — сказал он через секунду. «В прошлый раз у тебя в сумке не было паспорта». «Ну и что?» «Ну и то, что вся эта история с сумкой происходила, по всей вероятности, из-за твоего паспорта. Кому-то очень нужен был твой паспорт». «Зачем?» — поразилась Клавдия. «Кому и зачем может быть нужен мой паспорт?» «Я не знаю», — сказал Андрей честно. «Даже предположить ничего не могу. Понятно только, что твой паспорт имеет для человека, который наблюдает за тобой, какое-то принципиальное значение. Иначе они не стали бы так напрягаться. А в первый раз тебе вернули твою сумку, потому что без паспорта она была им ни за каким чертом не нужна». Они помолчали. «Вот что, Клава», — сказал, наконец, Андрей голосом майора Ларионова. «Давай ложиться спать. Утро скоро. Ничего особенного я пока не надумал, но... Завтра я приеду за тобой на работу. Во сколько ты заканчиваешь?» «Завтра?» Она даже не сразу сообразила, о чем идет речь. «Завтра, по-моему, в 4. «Значит, до вечера подождешь меня в своей аптеке. Никуда не выходи, даже за хлебом. Это понятно?» «Что ты придумал, Андрей?» — спросила Клавдия. «Почему я должна сидеть в аптеке и не выходить даже за хлебом, а? Почему?» «По кочану», — сказал он серьезно. «Потому что я не понимаю, что происходит. Потому что только что пришили мужика, за которым тоже кто-то наблюдал. Я не хочу никаких эксцессов, поэтому ты посидишь и подождешь меня в своей аптеке». «Пришили?» — пробормотала Клавдия, и неожиданно ей стало холодно. «Совсем? До смерти?» «Совсем», — ответил он, раздражаясь. «До смерти. У него осталось двое пацанов и жена, которая все 15 лет прожила с ним, как в медовый месяц». Глаза у Клавдии налились слезами. «Ты знал их?» — спросила она шепотом, изо всех сил жалея эту совершенно неизвестную ей женщину и мальчишек, у которых убили отца. «Я не знал их», — возразил Андрей. «Я не помог им, будь оно все проклято. А ты, Ковалева, будешь меня слушаться, как старший лейтенант генерала. Ясно?» «Ясно», — согласилась Клавдия с готовностью. «Конечно, ясно». Она подошла и прижалась к нему. «Ты мой хороший», — сказала она таким голосом, что ему почему-то перехватило горло. «Ты мой мальчик. Как же тебе трудно». «Мне не трудно», — почти крикнул он, вырываясь, потому что она не должна была, не смела его жалеть, и все-таки жалела. И он раскисал, размягчался от этой жалости, а он не мог себе этого позволить. «Мне нормально. Это просто работа. У меня просто такая работа, понимаешь, Ковалева?» «Да», — согласилась она, прижалась еще теснее и, пугаясь собственной храбрости, поцеловала его в шею, на которой выступили жилы. «Понимаю».